Жила Арина при номерах на парадной лестнице, а Серега на черном, между них стыд. Родила Арина Сереге на прощенное воскресенье двойню. Вода течет, звезда сияет, мужик ярится. Произошла Арина в другой раз в интересное положение. Шестой месяц катится, они бабьи месяцы катючие. Сереге в солдаты идить, вот и запятая. Арина, возьми да и скажи. Дожидаться мне тебя, Серега, нет расчета. 4 года будем мы в разлуке. За 4 года мало-мало от 3 рожу. В номерах служить, подол заворотить. Кто прошел, тот господин, хоть еврей, хоть всякий. Придешь ты со службы, утроба у меня утомленная, женщина я буду сношенная, разве я до тебя досягну? Действительно, качнул головой Серега. Женихи при мне сейчас находятся. Трофимович, подрядчик, большие грубияне, да Исай Абрамыч, старичок, Никола Святской церкви староста. Слабо сильный мужчина, да мне ваша сила злодейская с души воротит, как на духу говорю, замордовали совсем. Рассыплюсь я от всего числа через 3 месяца, отнесу младенца в воспитательный и пойду за них замуж. Серега это услыхал, снял с себя ремень, перетянул Арину геройски по животу норовит. «Ты, — говорит ему баба, — до брюха не очень клонись. Твоя ведь начинка, не чужая». Было тут бито-колочено, текли тут мужичьи слезы, текла тут бабья кровь, однако ни свету, ни выходу. Пришла тогда баба к Иисусу Христу и говорит: «Так и так, Господи Иисусе, я баба Арина, с Намерей, Мадрид и Лувр, что на Тверской. В номерах служить, подол заворотить. Ходит тут по земле раб твой, младший дворник Серега. Родила я ему в прошлом годе на прощенное воскресенье двойню». И все она Господу расписала. «А ежели Сереге в солдаты вовсе не пойтить?» — возомнил тут спаситель. «Околоточный, небось, потащит». «Околоточный?» — поник головою Господь. «Я объем не подумал. Слышишь, а ежели тебе в чистоте пожить?» 4-то года, — ответила баба, — тебя послушать всем людям разживодиться надо. Это у тебя давняя повадка. А приплод где возьмешь? Ты у меня толком облегчи. Навернулся тут на Господни щеки румянец, задела его баба за живое, однако смолчал. В ухо себя не поцелуешь, это и Богу ведомо. «Вот что, раба Божья, славная грешница, дева Арина! — возвестил тут Господь во славе своей. — Шаландается у меня на небесах ангелок, Альфредом звать. Совсем от рук отбился. Все плачет. Что это вы, Господи, меня на 20-м году жизни в ангелы произвели, когда я вполне бодрый юноша? Дам я тебе, угодница, Альфреда ангела на 4 года в мужья. Он тебе и молитва, он тебе и защита, он тебе и хахаль. А родить от него не только что ребенка, а и утенка немыслимо. Потому забавы в нем много, а серьезности нет». «Это мне и надо», — взмолилась дева Арина. «Я от их серьезности, почитай, 3 раза в 2 года помираю». «Будет тебе сладостный отдых, дитя Божие Арина, будет тебе легкая молитва, как песня. Аминь». На том и порешили. Привели сюда Альфреда. Щуплый парнишка, нежный, за голубыми плечиками 2 крыла колышутся, играют розовым огнем, как голуби в небесах плещутся. Облапила его Арина, рыдает от умиления, от бабьей душевности. «Альфредушка, утешенница мое, суженый ты мой!» Наказал ей, однако, Господь, что как в постель уложиться, ангелу крылья сымать надо. Они у него на задвижках, вроде как дверные петли. Сымать и чистую простыню на ночь заворачивать, потому при каком-нибудь метании крыло сломать можно. Оно ведь из младенческих вздохов состоит, не более того. Благословил сей союз Господь в последний раз, призвал к этому делу архиерейский хор, весьма громогласное пение оказали, закуски никакой, а ни-ни, не полагается. И побежала Арина с Альфредом, обнявшись, по шелковой лестнице вниз на землю. Достигли Петровки. Вон ведь куда баба метнула. Купила она Альфреду, Он, между прочим, не то что без порток, а совсем натуральный был.